Глава 15. Таинственный великий И.К. Они съезжаются. События, о которых не знал государь и которые должны были стать причиной его гибели, случились еще до его поездки в Ливадию, летом того же 1879 года. В июне 1879 года в Сонной, провинциальный городишко Липецк, начали съезжаться молодые люди. Липецк был известен своими целебными грязями. Здесь находился курорт, основанный еще во времена императора Александра I, и здесь привыкли к приезжим. Но прибывшие атлетически сложенные молодые люди мало походили на больных. Тем не менее, в гостинице, где остановились, они объявили, что приехали лечиться. Немного предыстории. После выстрела Соловьева, расколовшего землю и волю, стало ясно, что сторонники и противники террора не могли быть более вместе. И те, и другие уже не забывали истерическую сцену, крики ненавистников и сторонников террора, и тот нежданный стук в дверь, который не дал перебранке перейти в стрельбу. И жаждавшие террора молодые люди решились образовать тайное сообщество внутри земли и воли. Сообщество имело выразительное название «Свобода или смерть». Но на этом эти партизаны, сторонники террора, не остановились. Они потребовали собрать съезд, чтобы официально сделать террор центром деятельности партии или окончательно разойтись. Решено было собрать съезд в городе Воронеже. Но перед этим съездом в Воронеже сторонники террора решили провести свой тайный съезд в Липецке, чтобы сговориться и подготовиться к решительной атаке на нерешительных. Вот зачем ехали в Липецк 10 молодых мужчин и одна молодая, очень красивая женщина. Курортный парад террористов. Они съезжались из разных уголков России, эти 11, решивших повернуть русскую историю. Несколько человек приехали с юга России. В отличие от дворянской петербургской земли и воли, в южной земле и воле вместе с дворянами были дети бедняков. И все они станут знаменитыми русскими террористами. Из южного порта Одессы приехал крестьянский сын Андрей Желябов, богатырь с темной бородой. Его отец — крепостной крестьянин. Когда Желябову было 10 лет, пало крепостное право. Закончив гимназию, он поступил на юридический факультет университета в Одессе. Через 2 года его исключили за участие в студенческих беспорядках и выслали из Одессы. С этого времени несостоявшийся юрист прошел через многие подпольные кружки и студенческие сходки, через тюрьмы и политические процессы. И в конце концов пришел к выводу, что единственным средством осуществления его идеалов может быть только террор. Из Киева приехал горячий сторонник террора дворянин Колоткевич. Из Харькова — вечно возбужденный, нервный Григорий Гольденберг, помешанный на терроре убийца харьковского генерал-губернатора. С юга приехал Михаил Фроленко. Сын нищего отставного фельдфебеля, он, тем не менее, окончил гимназию, учился в столичном технологическом институте. Но стало скучно. Фроленко переехал в Москву, поступил в ту самую Петровскую земледельческую академию, где Нечаев убил несчастного студента Иванова. В Москве учиться оказалось куда веселее. Фроленко становится частью московской революционной богемы, издает прокламации, участвует во всех студенческих сходках. конце концов, он бросил академию. Перешел на нелегальное положение. Во время хождения в народ отправился на Урал искать носителей русского революционного духа. Носителями предполагались беглые арестанты из сибирских тюрем и сектанты, преследуемые церковью. Фроленко верил, что Урал должен был кишеть этими бунтарями. Переодетый в крестьянское платье, Фроленко совершил большое путешествие по Уралу, большей частью пешком. Но, потеряв 3 месяца, возвратился во свояси, так и не увидев ни одного сектанта, ни одного беглого каторжника. Вернувшись, вступил в землю и волю. Здесь Фроленко совершил дерзкие нападения на тюрьмы, освобождая арестантов-революционеров. Он был очень ценен. Среди товарищей с холеными дворянскими интеллигентскими лицами Фроленко имел невзрачное лицо типичного русского простолюдина-рабочего. Он был свой человек на улице. Приедет и знаменитый знаток динамита дворянин Степан Ширяев, денди в модном европейском костюме. Он работал в Париже, в лаборатории одного из изобретателей электрической лампочки Яблочкова и вернулся в Россию блестящим специалистом-электриком. Ширяев создал целую подпольную лабораторию, где трудился истинный гений, будущий отец ракетных двигателей, недоучившийся студент Николай Кибальчич. И Николай Кибальчич, вступая в организацию, поклялся: «Даю слово, что все мое время, все мои силы я употреблю на служение революции посредством террора. Я займусь такой наукой, которая помогла бы мне и товарищам приложить свои силы самым выгодным для революции образом. Он и Ширяев создадут самую передовую технологию динамитных бомб. Их бомбы будут совершенны. Изготовленные ими для очередного покушения заряды пролежат длительное время на дне реки Невы и сохранят боеспособность». Приехала в Липецк и великолепная супружеская пара Александр Баранников и его жена Мария Ашанина. Ангел мести, красавец с оливковым лицом и с сине-черными волосами, достойный последователь дворян-якобинцев, которые убивали своих императоров. И красавица, дочь богатейшего помещика с пепельной копной, темными, с поволокой глазами и с жаждой крови угнетателей. После удачного убийства шефа жандармов Мезенцова Баранников вернулся в деревню пробуждать в крестьянах дух революции. Но после удалой, полной опасности жизни в Петербурге, просвещать крестьян стало ему невыносимо скучно. Как насмешливо сказал Михаил Фроленко о деревенской жизни Баранникова и Ашаниной: «Скука одолевать их стала страшной». И потому приглашение в Липецк было принято ими как избавление от татарского ига. Так добавилась к 10 мужчинам молодая красавица. Приехал Николай Морозов, высокий, тонкий молодой человек в очках, по виду типичный интеллигент-разночинец. И еще один интереснейший персонаж. Главный интеллектуал. Мозг земли и воли Лев Тихомиров. Ему 27, но за ум, эрудицию и еще за хилое тело и старообразную внешность, так контрастирующую с большинством прибывших красавцами-здоровяками, его называют «старик». Теперь «старик» — его партийная кличка. «Тихомиров — наилучший выразитель наших идей и целей», — говорил о нем Николай Морозов. «Пройдет время, и наилучший выразитель Тихомиров станет злейшим и беспощадным врагом тех же самых идей и целей. Но тогда, как справедливо заявляла еще одна террористка, Вера Фигнер, Лев Тихомиров был наш признанный идейный представитель, теоретик и лучший писатель. Но раньше всех приехали главные организаторы этого съезда. Это были основатели тайного кружка «Свобода или смерть», главные дезорганизаторы прежней «Земли и воли», уже знакомый нам Робеспьер Александр Михайлов и Александр Квитковский. Сын сибирского золотопромышленника Александр Квитковский учился, как и Фроленко, в технологическом институте. Участвовал в студенческих волнениях. Естественно, вскоре институт бросил и отправился в народ. Кем он только не работал — батраком, кузнецом, рабочим, бродячим продавцом-коробейником по деревням. Вернулся убежденным сторонником террора. Как и многие из приехавших, обладал выдающейся физической силой и отчаянной храбростью. Участвовал в нападениях на тюремные конвои, дважды освобождал заключенных. Беседы на Антихристовом пруду. Молодые люди мирно жили в гостинице. Ходили принимать грязи, а потом подолгу катались на лодке на пруду с прозванием «Антихристов пруд». В Липецке, за курортным садом, был большой пруд-озерко с очень прозрачной водой, вспоминал Фроленко. Но, к удивлению, рыба здесь совсем не водилась. И мы не раз брали лодку и катались по пруду-озерку. Расспросив крестьян, услыхали, что причиной отсутствия рыбы является запруда, сделанная Антихристом. Под Антихристом они разумели Петра Первого. Во время реформ Петра Великого в народе распространился популярный слух, что уничтоживший патриаршество и древние обычаи царь и есть Антихрист, пришествие которого предрекали церковные книги. Появились сочинения, где это доказывалось при помощи вычислений, но преобразователь России не церемонился с сочинителями. Они отправлялись на костер или исчезали в застенках. Эти катанья на лодке не были развлечением. На Антихристовом пруду подальше от людских ушей поднимались и обсуждались предварительно многие вопросы. И главный вопрос — организация террора в России. К середине июня, наконец, съехались все 11 человек. И 15 июня они отправились на первое историческое собрание. Для собраний выбрали весьма романтическое место. Рассказывает Михаил Фроленко. Расспросив номерных, мы узнали, что за городом есть лес, где устраиваются пикники. Наняли извозчиков, накупили закуски, немного вина, очищенной водки и двинулись в путь. Стояли прелестные летние дни, и 11 человек, почти все они закончат жизнь на виселице или умрут в одиночной камере, весело ехали. Дорога за городом шла бескрайними заливными лугами. Далеко вдали виднелся лес, к нему мы и направились. Тут Андрей Желябов и показал нам свою силу. Дорогой он с кем-то поспорил, что подымет пролетку вместе с седаком за заднюю ось, и вскоре они увидели проезжавший новый экипаж. Желябов тотчас соскакивает с нашей пролетки, бросается к подъезжавшему экипажу, схватывает его за заднюю ось и, подняв пролетку с седаком, останавливает на ходу лошадь, бежавшую рысью. Такие это были люди. Наконец приехали. И, отпустив извозчиков, стали искать подходящее место. Место нашли очень скоро. Это была группа деревьев, стоявших на полянке почти в ее центре. Расположившись на этом зеленом острове, можно было видеть, что творится вокруг на полянке, оставаясь самими невидимыми и неслышимыми. Расставив на траве бутылки с вином, закуски, стаканы, будто приехали покутить, начали заседание.